Нет никаких следов их пребывания и на двух других обитаемых планетах этой системы. Мы проверили с помощью бортовой аппаратуры и получили подтверждение, проведя расследование на месте. Их здесь нет. Тамбу уселся поглубже в кресло перед экраном, всматриваясь в гневное лицо капитана звездолета Кэнди Кейн. Он был обеспокоен. Душевное состояние капитана, его доклад о неудачном для них обороте событий, все это вызывало у Тамбу беспокойство. Вы провели проверку на поверхности планет? На всех трех, заверил его капитан. Вот уже несколько недель в пределах этой системы не появлялось ни одного космического корабля. С вашего позволения, я бы хотел найти того лживого ублюдка, который продал нам эту информацию, и получить наши деньги обратно. С лихвой. В ответ на это предложение Тамбу недовольно поморщился, будучи уверенным в том, что капитан не мог его видеть. Он уже получил несколько рапортов, в которых излагались факты, пока не подтвержденные, о неоправданной жестокости капитана Кэнди Кейн. Меньше всего он был склонен предоставлять этому человеку свободу действий в разборках с одним из своих осведомителей. «Вы обследовали необитаемые планеты?» – спросил он, чтобы как-то оттянуть время. Выражение гнева на лице капитана уступило место замешательству. «Мы провели проверку с помощью аппаратуры, но без непосредственного подтверждения на месте. Я решил, что если хамелеон направился в космопорт за ракетами и запасными частями к ним, то его корабль следует искать на одной из обитаемых планет. Я хочу сказать, что нет смысла нашей команде бездельничать на голом куске камня. Прикажете продолжать расследование и еще раз проверить остальные планеты?» Пока капитан говорил, Тамбу уже принял решение. «Нет, в этом нет необходимости. Однако я хочу, чтобы вы некоторое время держали планетарную систему под контролем. Выждите по крайней мере неделю и следите, не покажется ли вдруг наша цель. Может быть, они просто опаздывают». Капитан нахмурился, но тут же вспомнил, что Тамбу все еще мог его видеть, и через силу заставил себя улыбнуться. «Оставаться на прежней позиции в течение недели», — повторил он. «Есть». «Да, кстати, для отсчета», — произнес Тамбу как бы между прочим. «Каков ваш план действий на предстоящую неделю?» Вопрос был поставлен неправомерно. Капитан только что получил соответствующее приказание, и было совершенно очевидно, что у него в уме еще не успело сложиться никакой определенной последовательности действий. Тем не менее, Тамбу ожидал от своих капитанов, что они будут способны самостоятельно оценить любую ситуацию. Кроме того, ему не понравилась реакция капитана на поступившие к нему распоряжения. «Хм...» – начал тот, нервно облизнув губы. «Мы оставим по одному члену экипажа в каждом космопорте на всех трех обитаемых планетах. Затем займем позицию на достаточно близком расстоянии от самой дальней из планет, чтобы скрыть наше местоположение. При появлении корабля противника наши наблюдатели смогут тайно связаться с нами через портативные передатчики, и мы сразу же начнем атаку». Тамбу сделал минутную паузу, заставив капитана томиться в ожидании ответа, и наконец произнес: «Ваш план кажется мне приемлемым. По каким качествам вы собираетесь отбирать наблюдателей среди членов экипажа?» «По системе личных заслуг», — тотчас отозвался капитан после того, как предложенный им план был принят. Его уверенность в себе явно укрепилась. «Неделя на поверхности планеты при полном сохранении содержания – весьма лакомый кусочек. Я полагаю, что он должен достаться лучшим из моих подчиненных». «Это также означает, что лучшие из ваших подчиненных будут находиться вне корабля в момент вашей атаки», – подчеркнул Тамбу. При этом замечание лицо капитана вытянулось, однако Тамбу продолжал: «Мне приятно это слышать. Хотелось бы, чтобы и остальные мои капитаны относились с таким же доверием ко всей команде. Они поручали нескольким ведущим членам экипажа всю грязную работу». «Я благодарю вас, сэр», — выпалил капитан. «У меня есть одно предложение», — протянул Тамбу и улыбнулся, увидев смущение на лице капитана. «Вы можете выбрать одного из наблюдателей по жребию, но устройте так, чтобы он выпал на кого-нибудь из новичков. Пошлите вместе с ним самого опытного из ваших людей, чтобы быть уверенным в его безопасности. Но дайте всем ясно понять, что это поручение возложено именно на нового члена экипажа. И еще. Мне кажется, что вам следует провести оплату всех ваших наблюдателей из бюджета. Хотя бы просто для того, чтобы ваши парни не заходили слишком далеко в своих расходах. Они здесь для того, чтобы выполнять задания, а не спускать деньги в баре. Есть, сэр. И передайте вашей команде, что если цель будет обнаружена, вам всем будет предоставлен недельный отпуск на любой планете по вашему выбору. Да, сэр. Благодарю вас. На лице капитана засияла улыбка. Конец связи. Когда Тамбо отключил экран, ему самому было совсем не до улыбок. Он не испытывал ни горести, ни удовлетворения, когда улаживал ситуации, подобные этой. В последнее время они стали слишком частыми, скорее правилом, нежели исключением. Повернув кресло в сторону от пульта связи, он снова оказался перед своим рабочим столом. Груда сваленных в беспорядке бумаг и блокнотов пристала его взору, словно немой укор. Он вдруг осознал, что смотрит на предстоявшие ему работы без энтузиазма, правда, и без отвращения. Он слишком устал, чтобы проявлять хоть какие-нибудь эмоции. Тамбу быстро прикинул в уме, сможет ли он ненадолго вздремнуть, и отказался от этой мысли. Ему нужно было еще раз проверить все цифры, прежде чем сделать перерыв. Невольно вздохнув, он протянул руку к лежавшему на столе карандашу. За его спиной с пульта связи раздался короткий звонок, давая сигнал о поступившем вызове. Повернувшись к пульту, Тамбу уже хотел было включить приборы, но тут взгляд его упал на сигнальную панель, и он заколебался. Все сигналы, поступавшие на борт звездолета, предварительно транслировались через несколько кораблей. Обычная мера предосторожности, призванная скрыть его точное местонахождение. На этот раз сигнал был отправлен с борта Скорпиона. Эгор. Тамбу хмуро посмотрел на сигнальную панель. Рука его замерла над коммутатором. На какое-то мгновение он едва не поддался искушению проигнорировать вызов, но когда звонок раздался вновь, он решительным жестом повернул ручку на пульте. Коль скоро Эгр являлся одним из его капитанов, он имел право на ту же долю внимания с его стороны, что любой другой капитан, каким бы досадным ему это порой не казалось. «Да, Эгр», — спросил Тамбу, усилием воли заставив свой голос звучать спокойно. «Саладин говорит, что ты одобрил перевод Джока со Скорпиона на Рамзес», — раздалось из динамика ворчания Эгора еще до того, как его лицо появилось на экране в фокусе. «Совершенно верно», — ответил Тамбу невозмутимо. «Ты знал о том, что Джока второй по классу навигатор в моей команде?» Теперь лицо Эгора уже было отчетливо видно, и выражение его полностью соответствовало тону. «Да, знал», — признался Тамбу, не имея ни малейшего желания извиняться. «Почему со мной не посоветовались?» — потребовал Эгор. «Неужели мое мнение для тебя уже больше ничего не значит?» При этих словах Эгора дверь каюты Тамбу приоткрылась, и в ее проеме показалась голова Рамоны. Она приподняла брови в беззвучном вопросе, и Тамбу жестом руки пригласил ее войти. «В данном случае, Эгор, твое мнение мне уже было известно», — объяснил он, собрав все свое терпение. «Ты уже отклонил просьбу Джока о переводе, и поэтому он счел нужным обратиться прямо ко мне». «Значит, ты просто пренебрег моим авторитетом», — огрызнулся Эгор. «И при всем этом даже не удосужился спросить меня о причинах такого решения. Как объяснил мне Джока, он был вынужден либо перейти на другой корабль, либо вообще покинуть флот». В голосе Тамбу послышались резкие нотки. «В любом случае, Скорпион неизбежно лишился бы его. По крайней мере, таким способом нам удалось сохранить его для флота. Как ты сам заметил, он хороший навигатор». «Я все же не думаю, что тебе следовало позволять ему себя шантажировать». Эгор не на шутку разозлился. «Что еще оставалось делать?» Раздражение Тамбу теперь начало вырываться наружу. «Приковать его цепями к койке? Мы не можем удерживать людей против их воли. Даже если бы и могли, я никогда бы не пошел на это. Хочу, чтобы моими кораблями управляли свободные люди, а не рабы. И все равно я считаю, что тебе сначала нужно было обсудить этот вопрос со мной», — буркнул Эгор. «Я собирался это сделать», — произнес Тамбу извиняющимся тоном. «Но меня так поджимали дела, что я просто забыл. В последнее время это случается довольно часто», — с горечью упрекнул его Эгор. «Похоже, что мои дела всегда стоят для тебя на самом последнем месте. У тебя находится свободная минутка для кого угодно, кроме твоих старых друзей». «Черт побери, Эгор!» – не выдержал Тамбов. «Я провожу за разговорами с тобой больше времени, чем с любыми тремя другими моими капитанами вместе взятыми, что не составляет и десятой доли того времени, которое ты когда-то уделял мне. Конечно, теперь, когда ты стал важной персоной, я не могу рассчитывать на то, что ты будешь тратить свое драгоценное время на мои проблемы». Тамбу глубоко вздохнул, прежде чем ответить. «Послушай, Эгор», — промолвил он как можно мягче, «раз уж мы говорим как старые друзья, я хочу тебе сказать, что ты бы мог держать себя попроще со своей командой. Если бы ты последовал моему совету, многие из тех проблем, с которыми ты сталкиваешься, никогда бы не возникли». «Не надо учить меня, как управлять моим кораблем. Я волен поступать так, как угодно мне, пока это не идет против правил. Беспокойся лучше о своем флоте и держи свои грязные руки подальше от моего корабля». «Капитан Эгор», — холодно сказал Тамбу, — «если вы желаете взять на себя полную ответственность за управление кораблем, я полагаю, у вас хватит мужества, чтобы впредь самому отвечать за возможные последствия принятых вами решений, а не обращаться всякий раз ко мне с жалобами, умоляя разобраться в ваших недоразумениях. Конец связи». «Но...» Тамбу изо всех сил ударил кулаком по коммутатору, прерывав ответ Эгора. Прикосновение чьей-то руки заставило его подскочить. Он совсем забыл, что Рамона находилась в его каюте. «Извини, Рамона», — произнес он, снова опускаясь в кресло. «Я не ожидал, что страсти так накалятся». «Сколько раз тебе повторять?» — отозвалась она, нежно встав сзади, чтобы помассировать ему шею и плечи. «Меня теперь зовут Рацо, а не Рамона. Тебе не мешало бы следовать своим собственным правилам?» «Мне не нравится это имя Рацо», — посетовал он. «Я согласен пользоваться им при официальном общении, но наедине ты всегда останешься для меня Рамоной. Другие члены экипажа тоже выбрали имена, которые тебе не по вкусу, однако ты ими пользуешься», — поддразнила она его. «Я же не сплю с другими членами команды. Мне просто претит сама мысль о том, чтобы делить постель с кем-то по имени Рацо». Любовная связь возникла между ними после нескольких месяцев совместной работы. То, что начиналось как один короткий миг взаимной страсти, постепенно переросло в нежный и теплый дружеский союз, который вполне устраивал их обоих. «Когда ты предпримешь какие-нибудь меры в отношении Эгора?» – спросила она, уклоняясь от ответа. «Эгор – один из наших старейших капитанов. Его стаж дает ему определенные преимущества. Он хвастун и задира. Это известно всему флоту. Порою он действительно ведет себя вызывающе», — согласился Тамбу. «Но, в общем-то, он хороший человек. Знала бы ты его раньше, из-за внешней бравады увидела бы его лучшие стороны». «Если так, то ты должно быть единственный, кто на это способен. Все остальные капитаны удивлены тем, что ты до сих пор не уволил его. Или, по крайней мере, не отстранила должности». «Послушай, давай оставим эту тему, а?» – поморщился Тамбу. «Эгор – моя забота. И стало быть, мне принимать решение. Окей?» «Ну ладно», – она пожала плечами. «Я вовсе не хотела тебя раздражать. Неужели ты совсем не спал с прошлого вечера?» «Немного», – вздохнул он, постепенно расслабляясь под искусными движениями ее рук. «Похоже, все вокруг решили, будто середина ночи – самое удобное время, чтобы добраться до меня. А тут еще это». Он жестом руки указал на бумаги, лежавшие у него на столе. «Это еще что такое?» – спросила она. «Ты работаешь над ними без перерыва вот уже пару недель. Я как раз изучал наши приходные книги», — объяснил он. «Мне нужно будет еще раз проверить данные, но если предварительные расчеты верны, то к концу года мы окажемся банкротами». «Неужели все так плохо?» «Напротив, все так хорошо», — Тамбук горько усмехнулся. «Мы страдаем от того, что слишком удачливы. На нашем счету уже достаточно много пленных пиратов, а те, что еще остались, стараются обходить нас стороной. Вот уже почти год мы платим жалования командам из общего фонда, не получая при этом достаточно денег в качестве вознаграждения и премий за спасенное имущество, чтобы возместить убытки. Короче говоря, наши расходы до сих пор остаются постоянными, тогда как доходы существенно снизились. У нас большие трудности». «На самом деле, наши расходы даже увеличились», — произнесла Рамона задумчиво. «Теперь, когда число наших кораблей выросло до 24, 28. 28? Переспросила она удивленно. «Откуда же взялись еще 4? «Один нами захвачен, трое других присоединились добровольно», — машинально перечислил он по памяти. «Добровольно?» — Рамона нахмурилась. «Но ты не можешь и дальше принимать в состав флота новые корабли. А мне казалось, что как раз ты с самого начала выступала за это», — подразнил ее Тамбу. «Большинство кораблей в составе флота вошли в него по собственной инициативе». «На первых порах — да. Но мы не можем неограниченно расширяться. Ведь тогда на всех не хватит ни денег, ни мишеней. Нам нужны дополнительные корабли и связи». «Но ведь это означает... просто лишнее», — она вдруг замолчала и посмотрела на него с подозрением. «Ты уже составил план, не так ли?» «У тебя всегда есть какой-нибудь план». «Не всегда, но в большинстве случаев». «Ну же, выкладывай», — оживилась Рамона, слегка ткнув пальцами ему в ребра. «Что ты задумал?» «Так, ничего особенного», — отозвался он с наигранным равнодушием. «Речь идет о полной реорганизации нашего флота». Он сделал паузу, словно ожидая от нее ответных восторгов, но она только прикусила губу. «И насколько полной?» – осведомилась она осторожно. «До сих пор мы существовали исключительно за счет вознаграждения и выручки за спасенное нами имущество. Приходные счета выявили главный недостаток в этой системе. Если нет сражений, нет и добычи. Я полагаю, что мы уже готовы перейти на следующую логическую ступень нашего развития. А именно, мы станем предлагать себя в качестве наемной силы по поддержанию порядка. Таким образом, мы будем получать определенную плату, независимо от того, придется нам сражаться или нет. По сути, чем меньше будет стычек, тем на большее вознаграждение мы сможем рассчитывать. И как ты пришел к такому выводу? «Очень просто», — улыбнулся он. «Теоретически нам должны платить за то, что мы будем охранять коммерческие трассы от нападений пиратов. Если мы не справимся со своей задачей и кто-нибудь лишится по нашей вине партии груза, нам, вероятно, придется возместить им убытки из нашего гонорара. Но пока все идет гладко, мы будем получать причитающуюся нам сумму в полном размере». «Получать сумму в полном размере... от кого? Возместить убытки кому?» — допытывалась Рамона. «Конкретно, кто, по твоему мнению, должен будет нести все расходы?» «Те, кому наша работа приносит непосредственную выгоду. Крупные корпорации и отдельные коммерсанты. Мне еще нужно будет прикинуть, в каком соотношении распределить издержки, однако полагаю, что невысокий процент от стоимости каждой партии должен уплачиваться в равной степени отправителям и получателям груза». «А если они откажутся платить?» – спросила Рамона многозначительно. «До сих пор они пользовались нашими услугами совершенно бесплатно. Если не захотят платить, мы просто перебросим наши корабли на охрану тех систем, которые готовы нам заплатить. Как только пройдет слух, что система не защищена, пираты вторгнутся туда снова. Рано или поздно и эти системы примут наши условия и согласятся внести свою долю». «Не знаю. По-моему, все это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Хотелось бы мне услышать, что скажут по этому поводу хотя бы два других капитана». «Я могу предложить тебе даже большее. У тебя будет возможность узнать мнение всех капитанов». «Как так?» Я планирую провести общее собрание флота, в частности, собрать капитанов в одном месте, чтобы я мог поделиться своей идеей со всеми сразу. Это слишком важный вопрос, чтобы решать его единолично. А если они не согласятся с тобой? Тогда я сложу с себя обязанности и предоставлю кому-нибудь другому попробовать себя в качестве руководителя. Голос Тамбу был спокойным, но поникшие плечи выдавали всю глубину его переживаний. Я рассматриваю эту идею как нашу единственную надежду на выживание. И не смогу командовать флотом, если никто не поддержит меня. Тогда это твое единоличное решение, заявила Рамона твердо. Никто не посмеет выступить против тебя, чувствуя твой эмоциональный настрой. Не будь уж слишком уверенной в этом. Иногда у меня создается впечатление, что некоторые капитаны автоматически занимают позицию, противоположную моей, просто из чистого упрямства. Я в этом совершенно уверена, настаивала Рамона. И если ты не отдашь себе отчета в том, что происходит, то сейчас тебе самое время взглянуть на вещи с другой стороны. Конечно, капитаны будут с тобой спорить, так как они знают, что ты уважаешь людей, способных думать самостоятельно и откровенно выражать свое мнение. Ты предупреждаешь каждого, кто поступает на службу в твои вооруженные силы, что не потерпишь в своих рядах подхалимов, и все они принимают это близко к сердцу. Они станут возражать лишь потому, что ты сам от них этого ждешь. Но не надо обманываться, думая, будто они пойдут против тебя в чем-либо действительно важном. Ты Тамбу. И ты один руководишь этим предприятием. Они не потерпят никого другого на этом месте. Тамбу уставился на пустой экран, избегая смотреть в глаза Рамоне и одновременно размышляя над ее словами. «Как знать!» – вздохнул он наконец. «Я надеюсь, ты ошибаешься, но многое из того, о чем ты говорила, соответствует действительности. Ты помнишь старое изречение, что абсолютная власть развращает абсолютно? По сути, я ведь ничем не отличаюсь от других. Меня пугает сама мысль о том, во что я могу превратиться, если позволю себе уверовать, будто обладаю полным контролем над флотом. Я хочу сказать, что даже с теми кораблями, которые у нас есть на данный момент, мы обладаем достаточными силами, чтобы захватить и удержать в своей власти с полдюжины систем. Не планет, систем. Мы вполне в состоянии сделать это. И во всей вселенной нет другой такой силы, которая могла бы нас остановить. Знаешь, я до сих пор не задумывалась над этим, призналась Рамона. Но ты прав. Теперь ты видишь, что меня беспокоит на самом деле, продолжал Тамбу пылко. Я обязан думать о таких вещах. Как раз это-то меня и пугает. И знаешь, что именно заставляет меня гнать от себя подобные мысли? Я сомневаюсь в том, что флот с этим согласится. И дело тут не в категориях морали. Мне даже не приходит в голову, дурно это или морально. Просто я не уверен в том, что буду понятным. Мне кажется, что в конце концов они решат, будто я выжил из ума и захотят от меня избавиться. Возможно, мне не следует об этом говорить, но мне по душе роль Тамбу. Несмотря на все эти бесконечные препирательства и хроническую бессонницу, мне нравится руководить флотом. Я знаю, примирительным тоном заметила Рамона, снова принявшись растирать его плечи. Мне лично была бы неприятна мысль о том, что ты тратишь столько сил, занимаясь делом, которое тебе не по вкусу. Как ты сам сказал, ты ничем не отличаешься от других. В глубине души любой человек испытывает неосознанную потребность оставить свой след в истории или в общественной жизни, выделиться из среди себе подобных. Твоя исключительность состоит в том, что ты действительно способен на это. Многие ли могут успешно управлять целым флотом, а тем более его создать? В тебе есть нечто, назови это харизмой или как тебе угодно, но люди верят и полагаются на тебя. Они убеждены в том, что ты в силах изменить историю. Если они последуют за тобой, то тоже станут к этому причастны. И с полным основанием считают, что, служа под твоим началом, сумеют добиться большего, чем действуя самостоятельно. И это истинная правда. Могли бы, к примеру, Эгор или Пэк командовать собственным звездолетом, если бы ты не дал им такую возможность. Ты говоришь о флоте, но ты сам и есть флот, Капитаны их команды преданы тебе, а не флоту. Они терпят друг друга, лишь повинуясь твоим же приказам. Но именно ты являешься тем связующим звеном, которое объединяет все вокруг себя. А вот это еще одна причина, по которой я настаиваю на проведении общего собрания, пробормотал Тамбу мрачным тоном. Я хочу, чтобы капитаны сотрудничали, а не просто терпели друг друга. Готов держать пари, что как только они окажутся все в одном помещении, беседуя и выпивая, то очень скоро обнаружат, что проблемы каждого не являются чем-то частным или из ряда вон выходящим, и что их разделяют с ними все остальные капитаны во флоте. При удачном стечении обстоятельств возникнут дружеские связи, и они начнут обращаться за советами друг к другу, вместо того, чтобы беспокоить меня по малейшему поводу. Я подожду до конца собрания, чтобы посмотреть, не внесет ли кто-нибудь из них предложение сделать такие встречи ежегодными. И если нет, предложу это сам. Не знаю, недооцениваешь ты наши силы или наоборот переоцениваешь их, отозвалась Рамона, покачав головой. Но только вряд ли у тебя это получится. Спасибо. Я всегда ценю, когда мои планы находят хоть небольшую поддержку. О, собрание, скорее всего, пройдет благополучно. Однако я не думаю, что тебе удастся добиться желаемого. Я имею в виду твои тайные мотивы. Тайные мотивы? Тамбу нахмурился. Тебе следует прислушиваться к самому себе так же внимательно, как ты выслушиваешь капитанов. Рассмеялась в ответ Рамона. Ты говорил о том, что если капитаны станут больше советоваться между собой и находить ответы на возникающие вопросы в своей среде, то таким образом сможешь снять с себя некоторую долю ответственности. И это даст тебе шанс спуститься со своего высокого пьедестала. Однако ты упустил из виду то, что инициатива в данном случае все же исходит от тебя, и капитаны, безусловно, это поймут. Никто из них даже не подумал о том, чтобы собраться всем вместе и помочь друг другу в работе, пока ты не отдал соответствующего приказа. Точно так же, как ни одному человеку не приходила в голову мысль сформировать флот, пока ты не осуществил это на деле. Возможно, что в итоге ты будешь избавлен от необходимости вникать в некоторые конкретные детали и улаживать спорные вопросы. Но ты по-прежнему останешься номером первым, человеком, который в силах сделать то, на что другие не способны даже в воображении. Не знаю. Я чувствую себя слишком уставшим, чтобы рассуждать последовательно. Может быть, завтра все станет для меня яснее. Ты устал? Спросила Рамона, нарочно растягивая слова и прижимаясь к нему. Ну, ответил Тамбу с комичной серьезностью. Я как раз намеревался отправиться в постель. Поцеловавшись, они направились к кровати, обнимая друг друга за талии. Со стороны пульта связи раздался сакраментальный тихий звон. Рамона простонала с отчаянием, а Тамбу тихо выругался себе под нос. «Я постараюсь поскорее покончить с этим», – пообещал он. Одного беглого взгляда на сигнальную панель было достаточно, чтобы определить. Вызов поступил с борта Ворона. «Уайти?» «Да, Уайти», – спросил он, щелкнув ручкой коммутатора. Когда расплывчатые в начале очертания лица негритянки появились в фокусе, Тамбу заметил, что под ее глазами залегли круги от усталости. «Прости, что беспокою тебя так поздно», – произнесла она извиняющимся тоном. «Но я только что закончила довольно бурное совещание с моей командой и хотела выкроить немного времени, чтобы поговорить с тобой без помех». «В чем проблема?» «Мы недавно завершили расследование жалобы, поступившей от местных жителей по поводу дебоша, который якобы учинили наши парни в одном из баров на поверхности планеты, в результате чего несколько человек попали в госпиталь. Ты выяснила, кто именно?» «В том-то все и дело. Когда мы проверили жалобу, выяснилось, что наша команда тут вовсе ни при чем. Какая-то шайка местных хулиганов орудовала в округе, выдавая себя за людей Тамбу в надежде, что таким образом им все сойдет с рук. Мы дали возможность представителям властей изучить список нашего экипажа, и свидетели в один голос подтвердили, что никто из наших не был замешан в этом. Но еще до того в космопорте был схвачен и жестоко избит пилот нашего челнока. Это печально, но не понимаю, чем я тут могу помочь. В данном конкретном случае ты уже ничего не можешь сделать, согласилась Уайти. Но у моей команды возникла идея, которая могла бы заинтересовать весь флот. Они говорят, что им надоело выслушивать упреки за поступки, которые совершают другие люди, прикрываясь именем Тамбу. И поэтому внесли предложение иметь какую-нибудь эмблему, чтобы каждый член экипажа мог бы носить ее при посадке на поверхность планеты. Тогда любой из местных жителей с первого взгляда сможет определить, кто перед ним. Мы хотим испробовать это для начала на команде Ворона, но ты, возможно, сочтешь нужным поставить этот вопрос перед всем флотом. И какого рода эмблему вы хотите выбрать? Мы пока еще не решили окончательно, призналась Уайти. Но, по нашему мнению, это должно быть нечто типа ременной пряжки. Или нарукавного шеврона. Как ты собираешься помешать тем же самым хулиганам изготовить собственные копии? Спросил Тамбу, нахмурившись. Могу сказать тебе одно, ухмыльнулась Уайти. Если они осмелятся, мне бы не хотелось оказаться на их месте, попадись они на глаза кому-нибудь из моей команды. Этого недостаточно, настаивал Тамбу. Вот что, вызови представителей от своей команды к себе в каюту, и мы еще раз обсудим это предложение. Всецело поглощенный вставший перед ним очередной проблемой, он так и не заметил, что Рамона тихо покинула его каюту.